Искреннее желание. Несколько раз с четким интервалом прокуковала кукушка. «А вас спрашивают, кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» Не поворачивая головы, спросил солдат. Его товарищ, до морщин сощурившись от луча солнца, ответил. «Да баловались с детства, считали. И сколько тебе птица лет отсыпала? Я помню, что ли. Тихо, Юр!» Солдат резко поднял руку. Его друг Юра тут же присел, покрепче сжав автомат. Двое ребят прочесывали посадку в низине возле узенькой речушки. Все в округе было зачищено. С дрона осмотрели окрестности. Вроде никого. Их отправили посмотреть, не спрятались ли там местные из окружавших деревень. А то ведь полыхало не слабо. Может, и у противника там какой резервный склад был. Тоже пригодится. Будь там подозрение на чужих солдат, пригнали бы огнемет. Среди высоких вязов и порослей возле самой речушки перед ними открылась полянка. Под стволом дерева — хижина. Стенки от старого шкафа, ветки, куски шифера, крашеные доски. Каким-то образом все это держалось в единой конструкции. Перед жилищем из нескольких крупных рыжих камней выложено кострище. Возле него — закопченная кастрюля. Солдаты переглянулись. Юра показал рукой. «Ты спереди, а я зайду сзади». Не успели они подойти, как дверь открылась, и вышел человек. Маленького роста, длинные, неухоженные волосы. А вот лицо не заросшее, лишь легкая щетина. Он поправил затертые до дизайнерских дыр джинсы и с удивлением уставился на автомат в руках солдата. «Ты чего?» — спросил мужик с ноткой веселости, словно солдат перед ним пел или плясал. «Не дергайся!» Еще сильнее удивившись, житель обернулся на Юру. «Слава, держи его на прицеле, я проверю хижину. Руки за голову, леший!» Мужичок криво усмехнулся, послушался. Славе такое поведение очень не нравилось. «Строит из себя рубаха парня, я свой, да вы чё, мужики!» А потом автомат выхватит или ножиком пырнет. И лицо у него странное. На первый взгляд лет 45 плюс щетина. Когда улыбается, сильно морщинистый, а потом снова молодеет. И глаза не бегают от страха и не изучают ситуацию. «Бухает тут по-черному», — подумал Слава. «Это по-любому». Вот и реакции уже никакой нет. «Чисто!» — Юра вышел из хижины. «Там только матрас с одеялом, фонарик и книги. А бутылки?» Юра осмотрел выцветшую клетчатую рубаху, джинсы и пыльного цвета шлепанцы. «Бутылок нет. Ты кто, мужик?» «Так бог я. Бог истинной смерти». Слава повернул взгляд на Юру. «Я же тебе говорил». «А что ж ты, бог, живешь у черта на куличках?» Юра усмехнулся своей шутке. «Да выгнали, суки. Жил в деревне. Я им тогда честно сказал. Я бог. Я та сила, которая стоит за смертью. Даже помочь пытался. Одному говорю, ты смерти-то пожелай по-настоящему. С осознанием, с чувством. Как будто ты сам бог. Вот тогда и сработает. Я сработаю». «Ну и срабатывало. А выгреб за все я. Ну, люди. Разве боги могут жить среди людей? А где ж им жить? Ну, сверху, взирать на нас, грешных». Мужик посмотрел на Юру, как на идиота. «Ладно, отойди к своей хибаре и ляг на землю. Хари вниз». Юра повернул голову к Славе. «Что думаешь?» «Да не знаю. Раз не бухает, то придурочный. Не наркотуш он жрет. Откуда?» «Это меня немного стремает, не прикидывается ли. Так что будем с ним решать? Ну, нам гражданских в любом случае надо выводить. А там пусть его забирают и разбираются. Эй, теперь вставай и не дергайся». Недовольно бурча, мужик поднялся, и все трое двинулись на выход. Слава прищурился от подувшего в лицо ветра. Здесь, в травянистой степи, пыль была только на дорогах или пашнях. А так ветер нес запахи трав, цветов. Даже сейчас, когда был горячий, словно фен. Слава вспомнил, что и фен назвали в честь ветра. Вот так и закольцевалось. «В башку жарит», — сказал Юра. Он снял кепку, полил ее водой из фляги и надел обратно. «Не застудишь?» — спросил Слава. «Я смотрю, в пустынях так охлаждают. Испаряясь, вода забирает много тепла. Студить уже нечего», — весело ответил Юра. «Не то что ты, профессор. Ой, да ладно, мне тоже печет, прям поджаривает. Июль злой чего-то. Хорошо, мы не на броне катаемся. Как они вообще там сидят?» «У нас не знаю, а для жарких стран в БТР делали кондиционеры. Иначе никак». «Реально? Ну, тогда конечно. Эх, какая штука танк. И от пули спрячешься, и от жары». «Ага. А вот наш бог вышагивает, будто и нет жары». Двое солдат шли чуть позади мужика, который на самом деле выглядел очень спокойно. Его шлепанцы иногда цеплялись за высокую траву. «Эй ты, гражданин, бог!» — окликнул Юра. «А как тебя звать-то?» «А это разве у меня спрашивать надо? Разве бог сообщает, как его зовут или у него есть паспорт? Называли меня по-всякому. Чертом частенько. Ну что с людей взять? Один какой-то кричал «Араис» или как-то так». «Азраил», — автоматически сказал Слава. «Да кому нахрен надо имя? Ты когда что-то у кого-то просишь, всегда имя спрашиваешь?» «Стараюсь. Не под деревом же живу, как ты». Юра хотел поддеть мужика. «Да? А когда убиваешь, тоже спрашиваешь?» Мужик глумливо улыбнулся, посмотрев через плечо назад. Взгляд Юры потемнел. «Ты за языком следи, владыка шалаша. Много ты знаешь об убийстве». «Да уж побольше тебя, воин. Это просят постоянно. Я чую смерть, как ты прохладный ветер. Она ведь всегда рядом. Без нее и жизни-то нет. Вы ее боитесь, стараетесь не говорить, не упоминать. Смешно смотреть». «И вот это тебе тоже смешно?» Чуть севшим голосом спросил Юра, махнув головой вперед. На горизонте чернели клубы дыма. Мужик его кивка, наверное, и не увидел. «Юр, да ну его!» Товарищ попытался разрядить обстановку, но Юра резко махнул рукой, обрубив слова. «Так что, может, хочешь поржать, всемогущий? Давай я тебе билет достану прямо туда, где твоя смерть любимая. Повидаешься». «Да мне все равно куда», — пожал плечами Азраил. «Странно ты рассуждаешь, хотя что с тебя взять, человечишка? Сам постоянно ко мне обращаешься, а теперь еще ишь и высказывает». «Ну так, может, ты меня накажешь?» — не успокаивался Юра. «Давай, жахни взглядом, чтоб я захрипел, тут валялся, корчился». «Так ты попроси, как положено». Мужик отвечал, не оборачиваясь и продолжая идти. «Это ты так, языком ляпаешь». «Слышь, ты за своим следи, последний раз предупредил». «А!» Мужик презрительно махнул рукой. Юра тоже утих. До опорного пункта идти было с полчаса. Солнце издевательски поджаривало головы своими лучами. На небе ни облачка. Даже оно само побледнело, выцвело от такой жары. На Славу вновь наваливалась усталость, больше душевная. Он чувствовал себя застрявшим во времени. Дело не только в боях, в основном во всем, кроме них. В сражении вообще внутри появляется кто-то другой. Заставляет делать, что нужно, заряжает праведным гневом, дает силы. А вот до и после очень трудно. Вечный страх прилета. Идешь по степи, как муха по стеклу, и думаешь, не прихлопнет ли. Люди уже воюют не как охотники, а как боги. Достаточно знать, где твой враг, а видеть не обязательно, ударяй по всей территории. Слава никак не мог к этому привыкнуть, особенно когда один из отрядов попал под минометы. В лагере тоже сплошное напряжение. Монотонный труд, патрули, дозор. Ешь без вкуса, спишь без сна. И воспоминания. Как говорил про них герой одной известной видеоигры, они как осколки прошлого. Собирая, можно порезаться. Да, бывало резанет так, что Слава ловил себя на ужасных мыслях. Пускай их отряд проиграет. Пусть его контузит или даже ранит. Вернется домой. Не с позором, даже с уважением. Гнал Слава от себя такие видения. Стыдно было, слишком эгоистично. Юра тоже наверняка домой не против сводить. Хотя он и презрительно кривился, когда за выкуриванием сигареты вспоминал дом. «Батя давно с нами не жил. Мамка умерла год назад от короны. Гараж мой дом и работа. С пацанами пивка глотнуть. Пса там подкармливаю. С девчулей одной мучу, но пока так, несерьезно». Но видя, как четко он выделяет эти моменты, Слава понимал. Среди всего этого есть дорогое Юре. И он не хочет это терять. Слава посмотрел на идущего мужика и заметил странное. Тот будто бы почуял запах. Не останавливаясь, поводил головой. Слава заметил, как его пальцы не до конца сжались в кулак. Голова мужика повернулась. Глаза прикрылись и вдруг резко открылись. В эту же секунду с неба упало что-то темное. Слава инстинктивно дернулся, Юра вообще по-детски подпрыгнул. Лишь спустя долгую секунду они оба упали на землю. На дороге захлопали крылья, и вверх взметнулся коршун. Слава разглядел в его когтях крупную мышь. Мужик стоял, растянув уголки рта в блаженной улыбке. Коршун улетел, и кисти Азраила расслабились. «Твою мать!» — выругался Юра. Ему, видимо, было стыдно перед нечесанным мужиком, что перетрухал. «Ты, дядя, тоже лучше падай вместе с нами, а то видали мы таких храбрецов. Складывают потом рядками». «Вот видишь», — обернулся мужик, — «она попросила смерти. Испугалась мучения от яда, попросила, и я выполнил». «Кто? Мыша, что ли? Чё это она попросила себя сожрать? Устала жить?» «Смерть бывает разной, каждый сам решит, как лучше». Мужик указал рукой на дорогу впереди себя. Из травы бесшумно выползла пыльного цвета гадюка и, извиваясь, скрылась в другой траве. «Твою мать!» — повторил Юра. «Метра полтора». Слава ошеломленно наблюдал за змеей и тут же ругал себя. Задурил этот хмырь голову, а он повелся. Он почти под любое событие легенду может подвязать. Так шарлатаны и работают. Хотя этот вроде просто псих. До лагеря дошли без приключений. Сдали бога командирам. Завтра должны будут отвезти его в город, в штаб. Там уже решат, куда его деть. Раз он подозрительный, будет задержан. Заперты в блиндаже, связав на всякий случай руки. Поспав несколько часов, Слава заступил на дежурство в караул. Бродил по окопу, вглядываясь в темноту. В степи, если нет луны, темнота кромешная. Ничего не блестит, нет силуэтов, деревьев. Особенно, если включить фонарь. Тьма тут же набрасывается в попытках сожрать свет, и вокруг нет ничего, кроме нее. Сегодня луна была яркая. Если на нее посмотреть, то даже слишком яркая. Недобрая. Тени творит очень резкие. Слава остановился возле блиндажа с задержанным. Прислушался. «Че ты там ходишь? Потерялся?» — спросил уже знакомый хрипловатый голос. Слава не знал, что ответить. Он хотел развернуться и уйти, но его догнал вопрос. «Ты действительно хочешь, чтоб так было? Как та мышь?» Слава вздрогнул. Да, его голову снова мучили видения поражения. Откуда он узнал? Или просто так спросил наобум? «В смысле?» — только смог спросить Слава. «Ну чё в смысле? Мыслишки-то у тебя бродят. Нечёткие, но запах чую. Если дашь посмотреть...» «Ага, зайти, руки тебе развязать, да? Да нахрена мне руки? Хватит в глаза посмотреть. Да ну тебя!» Слава зашагал прочь от блиндажа, но скоро вернулся. Потом еще раз. «Ну что, надумал?» «Да отстань, что надумал? Умереть?» «Нет, не надумал. Ошибочка вышла. Чтоб все закончилось, хочу. А помирать рановато». «Это смотря какой момент, парень. Мой настанет лет через 60. Вот тогда и поговорим». «Может и так. Но мучайся, хрен с тобой». «Слушай, Азраил, а желать смерти можно только себе, что ли?» «Нет, кому хочешь». «То есть я могу вот прям сильно-сильно пожелать нашей победы, и ты поможешь?» «Чем ты слушаешь? Я не бог, ну как сказать, истории вашей, не бог воинов или трусов. Бог смерти, врубись, парень. Ты должен желать не просто убить врага и идти дальше. Тебе должна быть нужна его смерть. Его остановившееся сердце, его распахнутые глаза, разорванные внутренности, рыдающие родные. Вот так думай о каждом, кого хочешь убрать с дороги. Если я буду рядом, помогу. Мне в глаза только заглянуть надо». «Так и чё? Ладно, буду типа думать. Получается, мы так можем легко всех убить? Все наши пули в цель попадут, другие сами застрелятся. Надо только тебя к ним подкинуть». Юре хотелось звучать саркастично, но не получалось. Мужик засмеялся. «Это для тебя мы, ваша кучка народу. Ну или большая куча. Для меня все вы одинаковы. Ты попросишь меня, я выполню. И он, ну, с той стороны, попросит. И я тоже выполню». «Так», — Славка задумался, — «фигня получается. Так мы просто будем валить друг друга, пока... если кто-то останется». Они помолчали. «А ты, получается, только смерть несешь, да?» — спросил Слава. «А как же добро, счастье, радость?» «Понятия не имею. Кто-то занимается, но откуда мне знать? Я сам по себе. И ты не задумывался, кто отдает тебе указания? Тебе, наверное, голоса нашептали, да? Про идею, всю фигню. Это тебе голоса шепчут, как правильно жить и что делать. И ты их слушаешься, даже если сам внутри считаешь иначе. Я просто есть. Всегда был. А как же получается, ты везде успеваешь? Вот ты здесь, все понятно, мышь услышал. А в другой стране? Что ж ты такой невнимательный? Говори уже, я просто в теле сейчас. В другой стране я в другом теле. Или в звере, или в ветре. В воде, куда смотрит другой солдат. Я не знаю, мне не надо знать точно. Я здесь и сейчас исполняю то, что должен. Что просят? Да уж, повезло нам, буркнул Слава. Ему надоело спорить с голосом из-за двери. Нет бы попался бог счастья и добра. Или хотя бы богатства. А ты, если его и знаешь, не скажешь. Ну так ты поищи. Может, он где и рядом. Только его тоже надо искренне просить. Понимать, что готов отдать за просьбу. Слушай, сигаретки нет? Не курю. И нельзя в окопе. Так я ж в комнате. Спрошу, как пойду меняться. В 4 утра, только сменившись, Слава брел в свой окоп поспать. Более-менее прохладная ночь сменилась липким жарким утром. Сзади донеслись взволнованные разговоры. Под маскировочной сеткой, натянутой между чахлых деревьев, сгрудились несколько солдат. Среди них и Юра. «Чё такое, Юрец?» – спросил, подходя Слава, но уже увидел и сам. В столовой, возле раскладного стола, лежал солдат. Глаза широко раскрыты. Возле него на коленях стоял медик. По его взгляду Слава все понял. Умершего он знал. Пронин, по прозвищу Проша. Его многие не любили. Заносчивый, на огромных понтах. Лицо злое, руки сильные. Дедовщину в окопе он построить не мог. Но доставать, изуверски оскорблять он умел. Мы с тобой после службы поговорим. Весь такой солдат из кино, которому вся жестокость нипочем, он привык. Иначе никак. Но все фальшивое. Любил просто других строить. А если возникали, пер в лоб, задвигал про слабаков, победу, львов и шакалов и прочую пафосную фигню. В бою, правда, вел себя тоже смело и нагло, поэтому его терпели. «Пацаны случайно обнаружили», — негромко сказал Юра. «Не было ни криков, ничего». Медик встал и глубоко вздохнул. «Похоже на инфаркт, но так сразу не скажешь. Может, аневризма сосуда была в башке». «Чё?» «Пробка в его сосудах была». Вот один и лопнул. Такое отловить только на МРТ можно. Никогда не знаешь, когда случится. Слава поспал часа два, и его разбудили. «Командир, приехала машина за ранеными и пленными. Она же Прошу заберет. Жара такая, вздуется на раз. Надо с этой машиной в город прокатиться». Дал список покупок и деньги. Газовые баллоны, шланги, топоры, сникерсы. Вернуться с другой попутной машиной. В напарнике дал, конечно, Юру. В кузове Урала, кроме них, Азраила и Проши, сидели еще два солдата. И еще один лежал на полу, на носилках. Он громко и протяжно стонал. Азраил уселся на лавку. Выражение лица будто на автобусной остановке или уже в автобусе. Двое солдат-попутчиков были молчаливы. У одного голова перевязана, в том числе и глаза, руки перемотаны. Второй без ноги до колена. Слава покосился на друга. Тот вздохнул и отвернулся. Заводить разговоры не хотелось. Грузовик сильно раскачивало на дороге, воняло топливом. Слава наблюдал за клубами пыли, оставляемыми машиной. Лежачий застонал особенно проникновенно. Что-то вроде «хватит», но непонятно. «Может, ему воды или что-то?» — спросил Слава, сам не зная у кого. «Не, воды точно нельзя», — хрипло сказал безногий. «Сказали, у него пузо осколками разворотило». «Сшили кое-как вчера. Вот, может, в больнице починят как надо». «Ясно», — это уже сказал Юра. «Ему пуснуть как-то, а то орёт, бедолага». «Это ты того не слышал», — сказал безногий, кивнув на солдата с перевязанными глазами. «Он под фосфор попал. Его и так хрен затушишь. А еще пока до базы донесли, уже не соображал ничего от шока. Это он на морфе спокойно сидит, вкололи перед отъездом». «Это я, хоть на вид и самый побитый, но как-то, глядя на них, думаю, что судьба не худшая». Юра со Славой ничего не сказали. У Юры лицо словно окаменело. «Примерил на себя», — подумал Слава. Ему тоже стало неуютно, но страхом не окатило. «Может, пока?» Он бросил взгляд на их попутчика Азраила. Прикрываются глаза. Медленно стягиваются к ладони пальцы. «Пленный или свой?» — спросил Безногий, указав взглядом на мужика. «Да хрен поймешь», — ответил Юра. «Под придурка...» Машину резко дернуло в сторону. Слава не крепко держался и полетел в противоположный борт. Машина, взревев, завалилась на бок, и Слава видел перед лицом траву. Он больно ударился грудью, было трудно дышать. Руку тоже ушиб. «Вставай!» Кто-то сильно тянул его за шиворот. «Валим быстрее!» Славе трудно было повернуть шею. В лицо летела догнавшая машину пыль. Юра вытолкнул его наружу, сам нырнул в кузов, вытащив оттуда лежачего солдата. Слава наконец смог вдохнуть и буквально на ощупь тоже полез в кузов. У того, с забинтованными глазами, изо рта текла кровь и шея вывернута. Безногий застонал, когда Юра потащил его наружу. «Валим, валим!» – орал он. Слава пулей выскочил, взял подмышки лежачего и потащил от грузовика. В легко подбитую технику обычно пускают контрольный. И саму машину, и груз уничтожить. Слава бросил беглый взгляд на кабину. Вся иссечена и загорается. «Давай туда!» — крикнул Юра, указывая рукой в степь. Приглядевшись, Слава увидел спуск в яр. Они дотащили каждый своего пациента до безопасной ямки. После открытой степи и камень показался бы стеной. Оба товарища тяжело дышали. Слава вытер пот со лба. Рука стала красной. «Где мы?» — выровняв дыхание, спросил у Юры. «Да хрен его знает. До города вроде было 2 часа ходу. Мы ехали, наверное, с час, по ощущениям. А в машине же рация есть». Юра вылез и быстро вернулся в яр ползком. «Костер там один и все. Расползается, кстати. В нашу сторону пойдет, хрен убежим. Еще и с ними». Безногий как раз очнулся и грязно выругался. «Живой», — ухмыльнулся Юра. «А твой?» Слава осторожно похлопал лежащего по щекам. Приложил ухо к груди. «Дышит, кажется. Слушай, а где этот хрен, который бог?» Юра замер на секунду. «Я за него вообще забыл. В кузове не валялся?» «Да хрен его знает. Но вел он себя странно». «В смысле?» «Ну...» Слава засомневался, стоило ли рассказывать про руки и взгляды. Он как тогда со змеей, как бы радовался, что ли. Не знаю даже, как объяснить. «В смысле, рожу строил, как дебил?» «Ну да. Придурок». Юра сплюнул, но слюна вытянулась в нитку, и он оборвал ее руками. «Может, свист мины услышал? У идиотов, говорят, бывают всякие такие способности. И змею тогда мог услышать. А может, ему чем опаснее, тем штырит сильнее. Вот и лыбится. Ладно, надо выдвигаться». «Не жахнут?» 3 раза сильно содрогнулась земля. «Может, их уже и нет. Но пожар, сука, меня напрягает. Степной он не особо лучше лесного. Лесной я не видел, а вот как ветер раздувает 10 метров ввысь стенку, наблюдал. Да и ребята могут не дотянуть. Давай, друг, на плечо мне вешайся, будто мы бухнули», — обратился Юра к Безногому. «Ты своего сможешь нести? Потом поменяемся». «Далеко не унесу. Давай ремни вокруг него проденем и поволоку». Они медленно двинулись по дну яра. Юра не решался выйти на дорогу, пока шли вдоль нее. Выйдя на возвышенность, заметили вдалеке светлое пятно. Слава предположил, что это крыша, а внутри посадки деревни. Юра согласился. Останавливаться приходилось все чаще, хотя и так брели очень медленно. Солнце нещадно палило, одежда неприятно липла к телу. Руки, плечи и ноги Славы тоже горели огнем. Зачем все эти хитрые тренажеры? Протащи тяжелый мешок по земле и все. Особенно сильно болели ноги. Слава чувствовал каждый градус, на который менялся уклон земли. Остановились под огромным кустом терновника. Слава сел на землю и тут же задумался, как тяжело будет встать. Надо меняться с Юрой. 3 солдат попили воды, смочили губы лежавшему. «Чё, устали?» — вдруг раздался сзади голос. Юра и Слава мгновенно, как им казалось, схватили свои автоматы. Хотя дрожавшие руки не сразу ухватили оружие. Сверху на них смотрел Азраил. «Ты...» Юру словно заело, он тяжело дышал. «Если бы не усталость, вломил бы Юра этому богу», — подумалось Славе. «Я кто же еще?» Мужик, не стесняясь, присел рядом с ними. Все молчали. Взгляды солдат были на мужике. «Что-то там, где ты, какая-то жопа происходит», — сказал Юра. Ты не бог, ты бедоносец. А чё ты жалуешься? Живой же вроде. Да, а водитель, а третий раненый? Перед богом каждый сам за себя отвечает. Началось. И теперь нам вот парней надо до деревни тащить на руках, по пеклу. Дурной ты какой-то, честное слово, вздохнул Азраил. Я ж тебе все вроде объяснил. Мое дело решать вопрос со смертью. Я не вызываю дождь, не заставляю машины взрываться. Это все само. Это уже даже ваша людская деятельность. Я лишь слушаю просьбы, мольбы. Если кто из богов и творит сами события, я не в курсе. Я как бы подписываю разрешение. Да что-то кроме херни ничего не происходит. Где же они, другие боги? Да что ж такое, я не администратор. Ты сам-то звал кого-то из них. Думал о приятных прогулках с ранеными, о веселье. Ты охерел, мы на войне. Ну так а чего ты тогда ждешь? Сам не просишь и сам же ждешь. Ты же выбери, или убить, или родить. Мужик хрипло засмеялся. Юра передернул затвор автомата. Короче, мудрец ты херов, потащишь раненого. Сил, смотрю, у тебя слишком много. Зачем оно мне надо? Чё тыкаешь в меня, а? Вижу же, что просто так. А ты по-человечески помочь можешь? Просто, как ты говорил, как сосуд. Спокойно спросил Слава. Ребята же вроде не просят у тебя ничего. Побудь человеком, а? Азраил посмотрел на безногого, потом на лежачего. Прищурился. Ладно, я сам в деревню шел. Давайте помогу. Медленно тянулись метры. Покачивались побледневшие травы. Перед спуском в низину Слава посмотрел в сторону горизонта, откуда они приехали. В небо черной бахромой поднимался дым. Слышались взрывы. Здесь это норма. Не будет их и солдатам делать ничего. Не будет их и солдатам делать здесь нечего. Юра тоже наблюдал, приложив ладонь ребром ко лбу. «Думаешь, у нас?» – спросил он. «Да хрен его знает. Примерно вроде бы. А может, это те, что восточнее нас стояли?» «Ладно, узнаем. Чё, великий ужасный, ты постарался?» Юра тяжело сглотнул пересохшим горлом. «Я?» — ответил бог. «Я же тут рядом. Так ты ж далеко оттуда. А разве всегда смерть приходит мгновенно?» «Ладно, погребли», — прервал их Слава. «Сейчас нам точно жизнь нужна». Внизу холма было зеленее и прохладнее. Текла речушка метров 5-7 шириной, но несла свежесть и жизнь. Улицы были пусты. Постучались в первый же двор. Никого. Второй. Так же. На третьем Юра предложил зайти вовнутрь. Калитка была без замка. Нужно просто руку за забор просунуть и поднять задвижку. Юра вдруг резко вскинул руку. Стоп! Слава замер. Из-за старого дощатого забора слышалась музыка. Идя на звук, они зашли за дом. Сгорбившись, крупная женщина рыхлила тяпкой землю в рядках с помидорами. Она обернулась. Взгляд забегал по солдатам. «Мы... здрасте», — сказал хрипло Юра. «У нас раненые. Можно у вас тут где-то положить? А мы за помощью сходим». С минуту женщина размышляла. Затем медленно кивнула. Стонущего положили на старой кровати под деревом. Там прохладнее. Безногий сел на лавку у дома и откинулся на стену. Хозяйка покосилась на растрепанного Азраила, но ничего не сказала. Напившись холодной воды, Юра спросил, «Есть у кого-нибудь машина? Нам туда-назад сгонять, сообщить о происшествии и чтоб раненых забрать». «Да нас живет тут после тех лет 8 домов всего. Пятеро уехали, как стрелять стали. В одном умерли, в основном уже не молодые. Сходите вон туда пониже, вдоль речки. Ворота коричневые, рифленые такие. Там была машина». Никого не было дома, в том числе машины. «Может, поехал в город, а я не услышала?» Задумчиво сказала хозяйка, когда солдаты вернулись. Но он вроде не уезжал, насовсем в смысле. «Вечером или завтра должен вернуться. Переночуйте». «Да неудобно как-то». «Кому сейчас удобно? Я сейчас в доме приготовлю». «Да не надо, жара такая, нам бы подушку и хватит. На свежем воздухе». Раненый в повязках застонал особо жалобно. Женщина долго не могла отвести от него взгляда. Очень быстро, почти незаметно перекрестилась. «Ладно, ребят, подушки сейчас достану, да на стол соберу. Жара спадет, поедим». Безногий все вызывался помочь хозяйке, хватал тяпку и, балансируя, вспушивал грядки. Отдыхал, повиснув на держаке. Юра со Славой тоже подключились. Натаскали воды из колодца в пластиковую бочку и две здоровых лохани. Наполнили летний душ. Юра вспомнил про их попутчика, который просто присел у дерева и прикрыл глаза. «Эй, товарищ!» – окликнул Юра его. «Может, подключишься?» Азраил никак не отреагировал. «Отпустить его, может, к чертовой матери?» – задумчиво сказал Слава. «А если он отряд встретит и про нас расскажет? Не из идейности, просто так». «Тоже верно». Из дома выскочила девочка лет 6 и резко остановилась, удивленно оглядела чужих людей. Неужели не слышала, как они тут говорили, стонущего под дерево укладывали? Мать, увидев девочку, сделала несколько быстрых жестов руками. Девочка посмотрела на солдат, потом снова на маму. Еще жесты. Девчушка заулыбалась, подошла к каждому из солдат, включая безногого. Важно протягивала руку. Слава пожал ее осторожно. Тонкая, даже не верится. Кажется, сожмешь и сомнется, как пластилин. «Родилась такой», — со вздохом сказала мать, — «но моторная, как птичка. Для нее оббежать деревню, что мне во двор выйти. Животных любит. С ними как раз голос особо не нужен. Они честные, по поступкам оценивают. Иногда жалко ее до разрыва сердца. За что, спрашиваю ей такое? А бывает и неплохо, что она всех этих взрывов не слышит. Спрашивает, чего земля трясется. Говорю ей, мир там дальше строят. Новый». Слава покивал. «Лучше и не скажешь». Вечером дышать стало полегче. Речка хоть и смешная, но прохладу давала. Юра со Славой в ней еще искупались. «А чем вы тут вообще занимаетесь?» — спросил Юра, кладя на хлеб тонкий ломтик сала с мясными прожилками. «Как живете, я имею в виду?» «Да так и живем», — вздохнула хозяйка. Взяла вареное яйцо, показала дочери, так и внула. Мама разбила ей скорлупу и отдала. «Раньше колхоз тут был, школа была. Одна даже для младших классов отдельная. Я там и работала. Муж механик. Ну а потом все посыпалось. Но все равно, свой угол, кусок земли. Картошку, морковку вырастить можно. Корова есть. Возила молоко на продажу. Сейчас сами себя кормим. И хоть так». Она погладила дочь по голове. «Специальная школа для таких только в областном центре. Мы к невропатологу ездили, потом язык жестов выучили, договаривались с учителем, ездили в школу выучить математику, географию, что там еще. Муж с Леной сам постоянно занимался. Да, ей тут и проще. Без спецшколы ее в обычной заклюют. Да и что потом? На работу кто такую возьмет? Сейчас можно выучиться и работать на компьютере», — сказал Слава. «Лишь бы интернет был, хоть мобильный. Я сам так работаю. Там и голос не нужен. Переписываешься и все. Деньги на карту кидают. Поехал в город, снял». «Да?» Было видно, что женщина поняла не все слова, но уловила суть. «Спасибо. Надо поузнавать, кто бы смог научить. Связь может появиться когда-то. Да и в городах, наверное, есть». «А что, муж?» — спросил Юра, не закончив фразу. «Сердце схватило. Инсульт. Умер быстро. За месяц до всего этого». Она обвела рукой мир вокруг. «Ну, вы хорошо держитесь», — смущенно проговорил Слава, подбирая слова. «У вас хозяйство, дочь, при том, что и света уже нет, и автобусов, вон, радио только играет. Да, каким-то чудом местное работает, областное даже отключилось. Вроде ерунда, а чувство, что мир еще не рухнул. Хотя иногда, честное слово, бывают моменты, когда хочется умереть. Нет, не руки наложить. Права не имею, дочь. Именно уйти, не по своей воле, чтоб Бог забрал. Но проклинаю себя за такие мысли. И прогнать до конца не могу». Юра со Славой тут же покосились на Азраила. Он невозмутимо жевал зеленый лук. Безногий задумчиво смотрел перед собой. Лежачий тихо бормотал невидимому собеседнику. Утром Слава, умывшись, посмотрел на восход солнца. Приятные мягкие лучи. Он подставил лицо. Боковым зрением заметил девочку, которая подошла и делала точно так же. Он ей улыбнулся, а она ему. «Просто игрушечная», — вновь подумал о Славе. «Этот сарафанчик, косички. Ты...» — он замялся и вспомнил. «Ты можешь читать по губам?» Он произнес это, очень тщательно двигая ртом. Девочка кивнула и показала большой палец вверх. «Супер!» — воскликнул Слава и тоже показал палец. Девочка продолжала на него смотреть. «Слушай», — сказал он и тут же смутился, «Смотри, что у меня есть». Он достал из кармана телефон. Целый. Не зря взял чехол книжку. Он показал ей, как водить пальцем по экрану. Запустил игру, где нужно тыкать по одинаковым ярким предметам. Девочка усвоила все моментально. Жаль только, что здесь не подзарядишься. Но пусть хоть сколько-то поиграет. Славе очень сильно хотелось быть для нее добрым волшебником. Вот чтобы она радовалась, и он это видел, ощущал, как у нее закипает энергия. Он прямо видел эти картинки в голове, хоть они и промелькнули очень быстро. Как она учится работать на ноутбуке, а он ей показывает, что и как. А придя через месяц, уже он поражается ее результатом. Хотел сказать ей, чтобы звонила или писала ему в любое время. Тут он увидел Азраила, сидящего возле лежачего солдата. Слава быстро подошел к ним. «Что тут такое?» Азраил смотрел на стонущего, как человек на ползущую по стеклу муху, с чувством всемогущества. Слава посмотрел на его руки. Спокойные, расслабленные. «Эй, ты чё, в уши долбишься? Я с тобой говорю, ты!» Азраил скосил взгляд. «Сам не видишь? Чё, тоже смерти просит?» «Колеблется. Боится, но больно ему. Очень, невыносимо. Сам не поймет уже, жив он или нет». «Ты давай, не сиди тут!» Славе стало неуютно, и он злился на себя. Не умел он резко и далеко посылать людей. Тут вовремя подошел Юра. Сам разобрался в ситуации. «Слышь, гробовщик, ты давай, наверное, вали от человека. Тебя вообще надо было в погребе закрыть, по-хорошему». «Ну, закрыл бы. Ты ж все можешь, да? Так помоги товарищу». Юра подошел и схватил в горсть мятую футболку Азраила. «Еще раз вякнешь, сам себя отправишь на тот свет. Усек?» «Нет». Может, Юра бы ему и вмазал, но тут сзади резко свистнули. «Машина едет!» — крикнул безногий. Юра и Слава выскочили за двор. Темно-красная четверка остановилась, подняв облако пыли. «Слушай, дружище, у нас раненые, надо в больницу отвезти». Сидевший за рулем мужчина в очках и рубашке с коротким рукавом смотрел испуганно. «А вы...» Он прищурился, глядя Юре в район груди. Юра и сам посмотрел. «Чё такое?» Он осмотрел грудь, повернул к себе плечо и вдруг понял. «Ты не переживай, мы не обидим, уйдем вообще». «Да я не за это», — мямлил водитель. «Я думал просто...» «Что?» Юре очень не нравилось поведение водителя. «Давай, говори, твою мать!» «Я думал, ваши тут недалеко...» «Наши? В каком?» «Стопы!» «Ты встретил солдат по дороге?» «С другим?» Юра постучал двумя пальцами по нашивке с флагом. Водитель кивнул. Он ехал не напрямую из города, а через другую деревню. В военно-географическом плане получалось с фланга. Так Юра и сказал Славе Безногому. «Они здесь прорываются. Возможно, нашего командного пункта уже нет. Судя по описанию, движется разведгруппа без техники. С дрона нас тут в деревне не увидели. Да и артой не стали бы трех человек гасить. Будем дергать в город?» «Опасно. Был бы УАЗик, рванули бы полями. А так, если пересечемся, то в решето нас превратят. В разведгруппах там ребята не валенки. Ждем их здесь?» «Да, есть деревня с другой стороны. Можно в город через нее рвануть. Можно по главной дороге. Но надо выиграть время. Заодно, может, кого из них прихватим». Безногий вызвался лечь на чердаке. У перепуганного соседа выпросили ружье. Слава не хотел пугать и без того измотанную женщину и предложил пойти в другой, пустующий дом. За дворами засаду не устроишь. Негде прятаться. Рассудили так. Отряд пойдет по улице, проверяя дома. В одной точке будет засада. С одной стороны улицы, за забором, будет Юра. Он там присмотрел местечко с хорошей щелью и быстрым отходом. С другой, на чердаке, без ноги с ружьем. Слава должен был выскочить сзади. Все просто. Азраил сладко потянулся и зевнул. Слава нахмурился. «Иди-ка сюда». Он завязал ему рот, связал руки, ноги и посадил в пустующий дом. Опять же, чтобы не шокировать девочку. «Хорошо, что она глухая», — пронеслась у него мысль. Славу потрясывало от нервов. Руки сильно потели, в меньшей степени из-за жары. На позициях они стреляли из минометов. Были пулеметчики, но не Слава. Он живого врага видел только убитым. Вот такой лингвистический парадокс. Слово какое-то умное для него есть. Врагов убивали ракеты, осколки, струи огня, но не Слава. будто эти снаряды были тем самым богом смерти, которого они просили. «Убей!» Он покосился на сидящего в кресле Азраила. Ему показалось, что тот пытается улыбнуться через кляп. Слава вышел во двор, присел возле забора. Калитку заранее отпер. Выскочит быстро. За забором не спеша шли люди. Молча. Слава чувствовал их осторожность. Видел, как их глаза, взгляды ощупывают местность. Сейчас безногие выстрелят. И тут он услышал отдаленный голос. Голоса. Их не одна группа. Их больше трех человек. Или больше трех человек, и они рассредоточились, что правильно. Знал ли сосед по селу, который с машиной, про это? Сосед ответил сам. «Они во дворах!» Истошно завопил его голос. Издалека, но этого хватило. Как Юра и говорил, они были не валенками. Тут же упали на землю. Безногий выстрелил на полсекунды позже, но этого хватило, чтобы промазать. Противники тут же поползли к заборам, уходя с открытой точки. Крик боли. Вторым выстрелом Безногий сумел кого-то достать. Тут же следом захаркали автоматы. Следующие за группой открыли заградительный огонь. Слава лихорадочно соображал, как быть. Инстинкт подсказал зайти в укрытие. Он вполз в комнату с Азраилом. Славу переполняла злость. Сосед, односельчанин, сволочь. Он четко представил лицо этого человека, как утыкает ему ствол в грудь или в рот, как выбрасывает на улицу под пули. Слава не обратил внимания, как пристально, довольным взглядом смотрел на него Азраил. Выстрелов пока больше не было. Видимо, Юра успел сообразить не выскакивать. Надо пробираться к нему. Слава решил выйти через окно и проползти дворами. Азраил вдруг замычал. Слава направил на него автомат и осторожно отодвинул кляп. «Мне надо с тобой», — облизывая губы, сказал он. «Я не буду мешать». Почему Слава ему поверил, сам не знал. Ведь может заорать, по голове стукнуть. Нет, знал. А вдруг он поможет их убить? Бред, самовнушение, страх. Ну, а вдруг? Им удалось незаметно добраться до дома, где был Безногий. «Это я. Узнал?» — громко шепнул Слава. «Узнал. Что там?» Группа прикрытия затихарилась. «Но пойдут окружать по-любому. И подмогу вызовут. Просто пока не поймут, сколько нас. А Юра?» «Сейчас». Зашуршало. «Он выдвинется туда, дальше к речке. Наверное, на тачке, чтоб прорваться. А ты? Спускайся, поможем. Сейчас пугну. Картечь как раз есть». Громыхнули два выстрела. Слава с Азраилом помогли Безногому спуститься. Он заверил, что ползком может передвигаться без проблем. Тут сверху громыхнуло и окатило волной низкого звука. Небо потемнело, закрываемое клубящимися облаками. Мигнула молния. Слава начал считать про себя. В 4 километрах от них гроза. «Может, нам и в плюс», — сказал Безногий. «Дождь пойдет, прикроет». Постоянно оборачиваясь, они ползли, где-то перебегали, беря Безногого под руки. Слава чувствовал, как солдаты противника делают так же. Вот и дом этого доброго соседа. Слава заметил, как Азраил постоянно щурится, высматривая что-то. У этого доброго соседа соседей не было. Дом стоял обособленно. Боковой забор из сетки рабицы, прикрученной проволокой к столбам. Слава раскрутил, ослабил сетку. Наклонил вперед. Во дворе они увидели, как хозяин бежит с сумкой за дом. Он их тоже заметил. Уставился, глаза расширились. Не успел Слава взяться за автомат, как мужик резко рванул к калитке. «Нет!» – прошипел Слава. «Не выскакивай резко!» В небе вспыхнула молния, очень яркая. Мужчина прижимал к боку спортивную сумку на ремне. Издалека сразу не поймешь. А времени нет. Короткая очередь, и тело рухнуло в пыль. Не по-киношному, раскидывая руки или корчась, а ничком. Стреляющий был хорош. Забарабанили капли, засыпая труп водой. «Мужики!» Присев через двор, к ним двигался Юра. «Слава богу, вы выбрались!» Он покосился на Азраила. «Что делать, Юр? Прорываемся на тачке?» «Хорошо бы, но ворота гаража на улицу выходят. Через двор не проедешь. А на улице нас могут накрыть, как нефиг делать». «А как же наш лежачий, что остался?» — спросил Безногий. «Если тетка не сдаст, может, пронесет», — нахмурился Юра. «Нам его никак не вытащить. А может, отмучается». «А ты попроси», — встрял Азраил. «Хорошенько попроси. а то он сам пока не хотел. Юра ожег его взглядом. Остальные тоже посмотрели недобро. «Это ты меня попроси не пришить тебя прямо сейчас. Закроюсь с тобой как щитом. Мужики, не до срачей!» — встрял Слава. «Разберемся с этим потом». «Ты прав, выдвигаемся». Взяв на плечо Безногого, Юра пошел первым. За ним невозмутимо Азраил. «Пригнись!» — шипел ему Слава, прикрывая отход и пятясь, приложив приклад к плечу. Дождь усилился. По освещению казалось, что уже вечер, конец дня. До коровника дошли спокойно. Только войдя внутрь, услышали, как чиркнула пуля о стену. «Твою мать!» — зло сплюнул Юра. Осмотрелся. С крыши капала вода. На полу у стены горка запыленных стеклянных бутылок. От перегородок внутри почти ничего не осталось. «Слав, давай на окна с той стороны. Я на входе. Ты — эту сторону». Безногие Слава устроились у окон. Юра сел у стены возле ворот. Дождь перешел от стука в постоянный шум. На полу расползались лужи. Коровник стоял на невысоком холме, уже чуть проще. Азраил просто сел на землю. «Ну чё?» — устало сказал ему Юра. «Поможешь нам, всемогущий? Была бы твоя воля, солдатик, пока ты сам не поймешь, чего хочешь. Чё тут понимать? Выйти нам надо, товарищего раненого забрать. Для этого надо вот тех ребят уложить». «Я не творец мира, сколько же тебе повторять? Все свои желания сам выполняй или проси еще кого-то, если знаешь кого. Ты хочешь уйти, а должен захотеть смерти. Если своей – легко, сразу же. Если других – старайся как следует. Пожелай им упасть в грязь мертвыми. Представь, как они лежат бревнами. И главное, это ты так решил. Тогда я могу выйти помочь». Юра недобро прищурился, не мигая, глядя на Азраила. «Ну как там?» — спросил он у дежуривших. «Да много тут не увидишь», — пробурчал Безногий. «Дождина валит, темно. Хотя, кажись, кто-то...» Тут же по зданию ударили очереди. Рассыпались остатки стекол в окнах. Только выстрелы стихли, Юра лежа выкатился в дверной проем. В траве мелькнула фигура, но противник успел лечь перед Юриным выстрелом. Юра разочарованно скривился. Он был уверен, что достать того человека можно, нужно лишь подняться и получить больший угол обзора. Он подполз чуть за дверь, встал на колено, прицелился. Его противник сделал так же и снова чуть раньше. Вскрикнув, Юра завалился назад. Громыхнул выстрел охотничьего ружья. «Завалил, падлу!» Зло крикнул Безногий, пока Слава втаскивал раненого сослуживца. Положил ему под голову старую доску. Ничего больше не нашлось. Слава чувствовал, как трусятся руки, но боролся. «Сейчас закрою рану», — сказал он и разорвал Юрину футболку. «Все в крови. Из живота течет, из груди». Разорвав ткань, Слава приложил тампоны. Один Юра слабой рукой держал сам. «Твоя работа?» — заорал Слава на Азраила. «Что, попросили как следует?» «Ну да. И ваш тоже, еще до пули того, на улице убил». «Ну да». «И ваш тоже еще до пули того на улице убил!» Юра закашлялся. «Ну как ты?» Азраил присел на корточки возле лица Юры и смотрел тому в глаза. «Надеешься?» «Ну, надейся, я ж разве против? Может, кто-то и спасает?» «Да пошел ты! С тебя все и началось! Вот не верю в Бога, но с тобой беда сплошная! Куда хочешь можешь валить, можешь к ним, уже скрывать нечего, можешь опять под куст, но вали отсюда!» «До нашей встречи ты считал, что все нормально?» «Получше. Говори уже, я всегда рядом. Ты лишь просишь...» Слава вскочил, схватил мужика за грудки. Тот не особо сопротивлялся, потащил его к воротам. Остановился. «Нет, не сможет». Потолкал к окну. Сам, удивляясь силе рук, поднял Азраила, выпихивая в длинное окно. Тот вывалился, кряхтя поднялся на ноги. Дождь тут же намочил его волосы и одежду. Он посмотрел на Славу удивительно спокойным взглядом, и Слава не мог оторвать взгляд от лица, по которому текли ручейки воды. Азраил медленно поднес кисть к лицу, сжал пальцы, вытер воду под носом, шмыгнул, затем развернулся и, не оборачиваясь, зашагал во мглу. У Славы ёкнуло сердце. «Застрелят!» Уже хотела крикнуть, но потлатый мужик растаял в струях дождя. Вернулся к Юре. «Они вроде притихли. Вытащим тебя полями. Дойдем до другой деревни». Юра захрипел. То ли засмеялся, то ли загрустил. «Тебе совсем хреново?» — засуетился Слава. «Ты прикинь, Слав, вот сидит, допустим, этот грёбаный бог смерти, а к нему очередь, да не одна, как на базаре к грузовику с картошкой. И все тычут свои заявки, мне вон того, а мне этого, а я сам. Он только успевает, что все это слушать и кидать им смерть. Тупость же несусветная, как будто без этого никак. Иногда, может, и никак. Всякое бывает, но именно мы, включая тех на улице, просто стадо идиотов, как неразумные дети, бегаем и тычем. Хочу, чтоб он умер. Хочу пройти сюда. Войнушка, твою мать!» У Юры по щеке покатилась слеза. «А я не хочу, чтобы кто-то насылал на меня вонючего мужика, который решит, умереть мне или нет. Даже если это не война. Даже если болезнь или что еще. Хочу сам быть готов. Или самому быть виноватым, что он пришел. Ну, там, если на тачке быстро гоню или протупил». Юра говорил все быстрее и сглатывал окончание слов. «И сейчас вот думаю, хорошо бы его попросить. И страшно, и мир как-то по-конченному устроен. Вроде и надо иногда убивать. Защита. От зверя. Самого страшного. Но если ты сам такой зверь, то этого не осознаешь. Вот и рубимся всю жизнь. Может, война — это самая честная вещь, как церковь смерти. Мы здесь все молимся одному. Хотим одного и того же. Надеемся, он услышит именно нас, ведь нам нужнее. И при этом хотим, чтобы все кончилось быстрее. Странно все это». Юра задумался навсегда, глядя в недостижимую точку, где скрыт ответ о сущности человека — Вселенной. По стенам вновь застрекотали пули. Слава бросился к окну. Опять явный огонь прикрытия. На подходе никого не было. Глянул в бок. Тоже чисто. «Стой!» — вдруг раздался крик с улицы. «Да стой же ты!» Безногий тут же вскинул ружье и выстрелил на голос, и сразу же тихо выругался. «Что там?» Пули защелкали над самой головой, посыпалась штукатурка на лицо. Славу бросило об стену, и, сползая, он видел, как растекается лужа под безногим. Юра так и смотрел вдаль. Слава попытался встать, но не смог. Спина просто не слушалась. Одна рука тоже. Даже жуткой боли не было, и от этого становилось страшно. Сейчас они придут и заберут его, как пленного. Может, пытки, они ведь их товарища убили. Или в чужую тюрьму, где тоже ему будут рады. А может, просто вкинут гранату, на всякий. Слава нащупал здоровой рукой свою гранату. Зубами выдернул чеку. Рука сжалась так сильно, что Слава даже удивился. Будто его система сохранения жизни, инстинкт, не хотел этого делать. Он даже зло подумал. Повезло тому стонущему, что остался в деревне. Лежит сейчас у тетки, и нет никаких проблем. Подумаешь, боль, она пройдет. Там можно кричать, это хоть чуть облегчит страдания. А мысль разъедает жестоко, методично, как растекающаяся кислота. В ворота коровника вбежала девочка, та самая, глухонемая. На голову наброшен капюшон старого темно-зеленого дождевика. Не сразу и заметишь. «Елки-палки!» — вскрикнул Слава, но лишь про себя. Девчушка откинула капюшон и огляделась. «Ты с ума сошла? Зачем ты пришла? Ты что, не...» — хрипел Слава и осекся. Вряд ли она сейчас прочитает по его губам. Да и слышать стрельбу она не могла. Он собрал все силы. Их хватило, чтобы упасть от стены поближе к луже. Девочка уставилась на него. Она поняла ужас происходящего. Увидела двух других солдат. Задрожала. В руках она теребила прозрачный полиэтиленовый пакет. Она медленно протянула его Славе, раскрыла. Его телефон. Голову пронзило осознанием и непринятием разных вещей. И что она побежала вернуть дорогую штуку без разрешения матери. И какая-то неописуемая мелочь, игрушка в масштабе происходящего. Риск ее жизни, умиление, злость на ситуацию. Казалось, металл в руке расплавится от напряжения. Неужели не сможет? Ведь ему говорили, что человек слаб, не в его власти принимать такие решения. Разве за эту девочку кто-то просил? Слава все пытался мотнуть головой или крикнуть, чтобы она ушла, но она все испуганно смотрела, прижав пакетик с телефоном к груди. Слава чувствовал, как заканчивается время. хоть оно и бесконечное. Он щурился, смотря в открытую дверь. Там, в серой пелене, лил дождь. Вроде бы он видит чей-то силуэт. Или кажется. С висячими до плеч волосами. Ему хотелось увидеть. Смерть всегда приходит не вовремя. Но бывают исключения.